Лазарев Михаил Петрович, Северодвинск. 14 ноября 43 года. Это Марина возвращается домой из боевого похода. Официально наш поход уже завершен, когда я на пирсе в Полярном рапортовал самому командующему Северного флота адмиралу Головко. Боевое задание выполнено, потоплены 3 немецкие подлодки. И все. Рядом были и другие офицеры штаба, которым было не совсем обязательно знать про англичан. «Вас там не было, товарищ Лазарев. Вы поняли меня?» Две британские субмарины были потоплены у канадских берегов немецкими лодками, и попробуйте доказать обратное. Зато результат второй нашей миссии был налицо. Командующий вместе со штабными и офицерами бригады подплава не удержался от того, чтобы осмотреть наш трофей, приняв рапорт от Ведяева. Тем более из наших бесед он знал, что тип 21 принадлежит уже к следующему поколению, и после этой войны станет основой для новых проектов подлодок и у нас, и у американцев с англичанами. Теперь мы имеем все шансы стать первыми. А чтобы этот шанс стал реальностью, мы идем в Северодвинск, где трофей с нетерпением ждут наши светила кораблестроительной науки. Новые эсминцы остались в Полярном. Наверху старые знакомые. Куйбышев, отремонтированный после сентябрьского боя, и Урицкий. Могли бы справиться и без нас, но тут и Головко, и Кирилло были категоричны. Хотя немецкие лодки не появлялись в Баренцевом море с весны, но вдруг их взбешенный гер-адмирал прикажет догонать и уничтожить любой ценой. Не найдется фанатичный нацист, который не побоится морского змея. Тем более, что у немцев может быть весьма преувеличено мнение о возможностях их новых субмарин. Так что для большей уверенности сопроводите. А заодно встанем ненадолго в завод, поскольку диагностическая аппаратура, разработанная под нас уже в этом времени, рентгеновские аппараты пока только там, и ваш корабль очень нужен СССР, товарищ Лазарев. Глупо будет сгинуть в океане из-за треснувшего шва. А наш жандарм, охранитель и государево ока Кириллов после сеанса связи с Москвой в Полярном намекнул мне, что очень скоро нас ждет новое задание, и К-25 должна быть в идеальном порядке. Так что через 10 дней нас ждут в главной базе Северного флота. 500 с лишним миль, 2 суток пути, считая скорость всего конвоя. Вечером 12 ноября подходим к дому. Еще засветло. Думаю, немалых трудов стоило командованию Беломорской флотилии убрать с фарватера все иностранные суда. Хотя, наверное, нас уже увековечили на фотопленку. Но лучше бы этих кадров было поменьше. Мы входим в акваторию завода. Слева от нас остров Ягры, где еще не построили судоремонтный завод «Звездочка». А справа и впереди то самое место, где мы отдали швартовы 2 месяца и 11 дней назад. Когда были проводы алых парусов наших жен и подруг здесь. Сколько раз после мы просматривали видео, которое успел снять Дима Мамаев. Тогда было самое начало осени, сейчас уже зима, но снега еще нет, лишь какая-то слякоть, серого низкого неба и мокрый ветер с моря. Ну, это здесь всегда. На берегу нас уже ждут. В военной форме и штатские, персонал базы строящихся кораблей и арсенала 2, заводские и научники. Кажется, различаю фигуру Курчатова, нашего бессменного глав по науке, здесь. Академики больше решают глобальные вопросы и чаще в Москве, чем у нас. И женщины стоят отдельной группой, и у каждой в одежде есть что-то алое, шарф или платок, а впереди две фигурки в развивающихся алых парусах. «Тоже привет из 21 века», — как-то Аня спросила, что носили женщины в нашем времени. «Не рассказывают же про мини и стиль унисекс». Вот и вспомнилась накидка «Летучая мышь», в которой в подражании Алле Пугачевой весной бегала Ирочка, моя первая любовь там. Так ведь не начало сентября, как мы уходили. Замерзнет же, простудится, ведь почти зима. Сейчас выскажу ей все, дайте только на берег попасть. Швартовка, все необходимые мероприятия по приходу корабля в базу. И когда я, наконец, схожу на причал по трапу, Аня спешит мне навстречу, и все мои слова куда-то пропадают. Восторженный взгляд любимой женщины — это лучшая награда для любого нормального мужика. Счастье и звездный час — то самое мгновение, которое хочется остановить. Словами передать нельзя, это даже великие поэты не могли. Про авторов слезливых романов и таких же сериалов вообще молчу. Если на вас никто никогда так не смотрел, вы этого не поймете. Да и нужны ли слова, если все ясно и так? Ну, кому не ясно, те просто бедные люди, которым не повезло встретить единственную свою. Сейчас будет мне Анна на шее. Но рядом каким-то образом оказываются Кириллов и Курчатов и другие знакомые ответственные лица и все со срочными вопросами, которые надо решать. Ну, а Ане надлежит доложить жандарму, что произошло за его отсутствие. И мы разбираемся со всем этим, не отходя друг от друга дальше, чем на шаг. А после Аня сказала мне тихо, как гриновская героиня: «Теперь хочу четыре стены, и чтобы никто нас не видел». На Воронеже остается лишь стояночная вахта. В 2012 году экипаж бы ждала послепоходная реабилитация и база отдыха. Здесь же мы можем позволить себе не больше 2-3 дней, хотя заводские все понимают и стараются при стоянке в базе нас не загружать, но знаю, что Серега Сирый скорее умрет, чем позволит кому-то копаться в хозяйстве БЧ-5 без своего присутствия. Нет здесь второго подменного экипажа и спецов, хорошо знакомых с нашей техникой. И потому нельзя сдать и забыть. Но до утра время наше. Благо, идти совсем недалеко. Квартира на территории бригады строящихся кораблей так и осталась за нами. Аня держит меня под руку, не отпуская ни на миг. Она очень похожа сейчас на Тимилеву из того фильма в исполнении Лизы Боярской, особенно в этой американской шляпке с широкими полями, затеняющими лицо. Лишь вуали не хватает. Отворачиваясь от ветра, Анечка прижимается к моему плечу и рассказывает местные новости. Филиал ленинградской корабелки наконец переехал в новое здание на Полярной. Завод расширился, вашенный цех полностью реконструировали, и места уже не хватает. Планы есть что-то построить и на острове Ягры. А город начали и к западу от Торфяной строить. Парки аллеи проложили от Первомайской к заводу. В цехах не только десантные катера, и тральщики заложили. Ленинградский проект 253, чтобы сварочно-секционное производство освоить. «Михаил Петрович, когда вы ушли, я так боялась, что вы не вернетесь. А вдруг провалитесь еще на куда-то, на 100 лет назад? Узнавала постоянно, где вы и как, что в штабе флота, в оперативных сводках было. Вы только не исчезайте, я же тогда никого другого себе не найду». На вид такая вся тургеневская. А, впрочем, классик совсем не кисейных барышень, а будущих революционерок писал. Интересно, когда это синонимом кисейной стало? И никто ведь не скажет, что эта прекрасная дама Серебряного века, партизанка, снайпер и убивец полусотни фашистов и хранитель нашей главной тайны здесь, на втором месте после жандарма Кириллова, и персональный охранитель лично меня, в чем я однажды уже имел возможность убедиться. Неужели у нее и сейчас пистолет припрятан, хотя здесь, на территории, отведенной под нашу базу, немцев даже в виде гастарбайтеров, то есть пленных, нет, по крайней мере, пока Воронеж у причала, и союзников не пускают, и посторонних. По периметру охрана бдит круглые сутки. Вход лишь для нас, то есть экипажа, и еще для берегового персонала базы, научников и Анечкиной команды. И про жены подруг разговор особый. Проводить и встретить корабль — это святое дело. Так что здесь, внутри периметра, опасаться нечего. Но если только немцы десант не сбросят. Но в такое верится слабо. Фронт далеко, на запад ушел, а зенитка тут не уменьшилась, а даже прибавилась в сравнении с 42-м годом, когда немцы здесь летали. Будущий атоммаш для Советского Союза не меньше ценен, чем, к примеру, бакинская нефть, где всю войну армия ПВО стояла. Еще в Архангельске истребительный полк сидит, и мы, как только пришли, кабель связи на берег, включили нашу РЛС в общую систему ПВО к дополнению к здешним редутам 3. И за компьютерами в ЦП Воронежа вахта несется как положено. Так что, имея возможность, любой неопознанный летающий объект этих времен не только обнаружить вовремя, но и точно целеуказание выдать, и истребители навести, и зенитки нацелить. Хотя из всего Люфтваффе сюда долететь с возвратом сейчас теоретически могут лишь кондоры, поскольку ближайший немецкий аэродром в Восточной Пруссии. Даже Прибалтика уже вся наша, включая острова. Но, сказал же Кириллов, я бы на месте Гитлера ради такой тайны и десантную дивизию не пожалел. Потому бдим. Михаил Петрович, да вы не слушаете меня. А как вы немецкую подлодку захватывали? Расскажете или это секрет? Если она Анна, то я, выходит, адмирал. Только в отличие от того, который из фильма с твердым знаком на конце, желаю помереть в преклонном возрасте, окруженный любящими внуками, в великом и вечно живом СССР. Ленка! Вдруг замечает Аня, оглядываясь, и снова ведь к вам. Ой, Михаил Петрович, а вы мне свой корабль покажете? А то я так на нем и не была. Допуск у меня есть по высшей форме. Оборачиваюсь. Воронеж у причала еще виден. От берега идут и другие пары. К удивлению, замечаю Ивана Петровича. Он оживленно разговаривает о чем-то со второй девушкой валом. А раньше здесь на берег почти не сходил, но только когда мы в доке стояли. Помню, что в дореволюционном еще уставе было написано, что частое оставление корабля старшим помощником, тогда он старший офицер назывался, несовместимо с выполнением им своих обязанностей. Но всему же меру надо знать, хотя ему тяжелее. Я-то в ином времени холостой был. И что теперь наши семьи там получат известие, что сгинули мы бесследно в море, в мирное время, и нет нам дороги назад? И чтобы не сломаться или не озвереть, отогреваться душой нужно хотя бы иногда. Война сейчас, а закончится, что делать будем? Михаил Петрович, вы снова мыслями где-то? Ой! Ветер с моря резкий, довольно сильный. Глядя сейчас на Аню, легко понять, отчего эти пальто-накидки, ставшие у женщин здесь очень популярными, зовут парусами. Такой вид в ветреную погоду. Порыв, и Аня без шляпки, едва успевает схватить уже на лету. Лицо ее становится на миг испуганным и каким-то детским, как у девочки, потерявшей любимую игрушку. Так она и есть, девочка рядом со мной. Ей же 21 год всего. Таких, как она, ее ровесниц, в своем времени, я мог видеть дряхлыми старушками на парадах Победы. А сам я тогда кто? Если здесь мой отец еще не родился, а мой дед и бабушка еще не встретились. Пусть над этим ученый голову ломает. Серега Серым по поводу нашего переноса нормально общаться лишь академик Александров может. Разговор сразу съезжает в такие дебри с формулами, матрицами, квазилинейными операторами, преобразование подобия и теоремами имени разных светил науки, что, послушав минуту, уже ничего не можешь понять. Для меня же довольно, что Анечка есть и рядом. А параллельный это мир или перпендикулярный, пусть наша советская наука разбирается. Меня больше волнует, как Аня к своему здоровью относится. Ноябрь здесь, это уже зима. Михаил Петрович, так мне не холодно. У меня там теплый свитер надет. Судя по рукаву, заметному, когда она за шляпку хваталась, не свитер, а какая-то тоненькая кофточка, хотя и шерстяная. И она так на причале стояла, на самом ветру, все время, пока мы подходили и швартовались. А если простудишься, воспаление легких схватишь, не дай бог. А воспаление легких сейчас лечат. В санчасти антибиотики есть, так что не боюсь. Тут три раза. Ты еще свое партизанство вспомни. Так известно, что на фронте люди не болеют почти. Такой там адреналин и мобилизация всего организма на износ. Что там лечат, не знаю, но лучше не испытывать. Ну... Женщины ради того, чтобы чуть красивее, на все готовы. Михаил Петрович, я эту шляпу так берегла, чтобы вас встретить. А тут, как назло, часто дни ветреные были. Сколько я за ней бегала, ужас. А в платке ходить, ну, не хочется совсем. Не идет мне. И в форме тоже. Женщина истинная. Хотя, да, образ Тимиревой тебе больше к лицу, чем колхозницы в платочке. Но отчего она меня по имени-отчеству называет и на «вы»? Ну, ясно, что официально при всех положено, так ведь сейчас мы одни. Или не привыкла ты еще? Ведь расписались мы тогда и всего лишь 3 дня пробыли вместе. Значит, придется срочно привыкать, компенсировать количество качеством, чтобы каждый раз вместе быть, как в последний раз. И чтобы, когда мы через 3-4 дня в полярную уйдем, как приказано, я от своей Анечки официального обращения наедине не слышал больше никогда. Ветер попутный в спину толкает, помогает идти. Мы держимся за руки, спешим, почти бежим. Я надеюсь, до утра ничего не случится. Ни немецкого десанта, ни войны с Англией, ни даже звонка от товарища Сталина. Эта ночь до рассвета наша. Очень долгая ночь на севере, всего за месяц до зимнего солнцеворота. А еще я очень надеюсь, что на завтра мы оба будем друг друга называть по имени. И после прожить вместе долго-долго.